Дело с Фомушкой обошлось несколько проще. «Вот что скажу я тебе, приятель», — ответил он на Гречкино предложение. «Мне пока еще не рука ухать из дядина дома, потому неизвестен я, как меня решат. Верней, что снижающие благодарностью отпустят. А коли проще, старую золу разгребать начнут. Ну так не грех и попытаться, а то, гляди себе, только хуже натворишь. Хочешь пообождать малость? Считай меня за барина. Одначе ж я все-таки наперед желаю другого манеру попытать. Может и склеится». «Какого такого манеру?» «Брат, лакома тетка до орех, да зубов нету», — возразил ему Фомушка. «Никак невозможно в том открыться, потому всяк Еремей про себя разумей. А вот поживи так, может, и увидишь, какой такой этот манер мой». Таким образом, и в отношении блаженного Гречка мог рассчитывать только в половину, да и то не наверное. Неудачи подмывали его, еще более разжигая неугомонную жажду воли вольной. Он был упрям, и что раз бывало задумает, то уж норовит во что бы то ни стало исполнить. Снова начал Гречка выгадывать себе подходящего товарища и раздумывать о средствах к побегу. Слышал он, как одному хвату несколько лет тому назад в темную ночь удалось пробраться на тюремный чердак, с чердака на крышу, а с крыши по веревке на улицу в тюремный переулок спуститься. Ходили меж арестантами тоже слухи и о том, будто под пекарней есть подземный проход, который спускается в водосточную трубу, впадающую в Крюков канал, и будто этот проход исподволь весьма долгое время прорывали три арестанта-хлебопека. Да беда, в то же время говорили, что начальство однажды пронюхало про эту потайную работу подземных кротов, когда она была уже доведена почти до самого конца, и немедленно же кротов послало рыть другие норы в мать Сибирь Забайкальскую. «Ройся, мол, там невозбранно, сколько душе твоей захочется». Однако все эти способы представляли слишком мало удобств. Надо было изобрести какой-нибудь новый, собственный, и Гречка целые дни и целые ночи бессонные строил в голове свои разные проекты. Наконец, способ придуман. Оставалось только ждать удобной минуты для выполнения этой страстной, не дающей покоя мысли, да подыскать товарища. За этим все дело стало. Гречка решил побег как единственную задачу своей жизни в данную минуту и оставался твердо, стойко убежден, что так оно должно быть и так непременно случится. Раз он отправился в тюремную контору и объявил, что желает открыть всю истину своего дела. И действительно, рассказал стряпчему со всей откровенностью непреложной правды, как было задумано и совершено им намерение убить и обобрать Марденку, и каким образом он воспользовался случайными обстоятельствами, чтобы оговорить Вересова, в том расчете, что в Марденке кровь заговорит на жалость к родному детищу и заставит его замять все дело. А теперь, видя, что оговор этот решительно не привел к желаемому результату, объявляет о невиновности Вересова, чтобы, значит, человек не терпел понапрасну. Однако, признаваясь во всех обстоятельствах дела, касающихся лично его самого, он ни полусловом, ни полунамеком не выдал того, что у него были сотоварищи, вместе замышлявшие убийство. Гречка обвинял исключительно себя, и последнее признание его было принято во внимание судебную властью.